Весьма интересное умение, и видимо оно очень ценно для системы, что та в любом случае подсовывает его победителю и даже с максимально возможным заполнением. А еще согласно описанию совсем уж большой разницы в силе между бойцами просто не должно быть. И если, скажем, великий мастер меча пятого ранга бросит вызов мастеру всего первого ранга, то по итогу они с него ничего и не получат. Своеобразная защита более слабых игроков от совсем уж могучих монстров. Поэтому если ты сам дорос до уровня монстра, иди, воюй с точно такими же чудовищами. И это, на мой взгляд, достаточно честно. А теперь возвращаюсь в свою пещеру на вершине горы, пока сюда еще кто-нибудь не заявился. Глава 37. Стратегия выживания. Первым делом, вернувшись в свое убежище, принялся разбирать имущество убитого. А это была достаточно неплохая D-ранговая броня, которую можно было убирать в карту, во время нахождения в которой она могла понемногу самовосстанавливаться. Еще одним ее бонусом было небольшое хранилище маны на 2000 единиц и возможность подстраиваться под боевую форму владельца, увеличивая или уменьшая свои размеры. Во всем остальном самая обычная средневековая броня, которую Архонт дополнительно скрывал под достаточно толстым, теплым Е-ранговым плащом. Плащ, кстати, был просто самым обыкновенным плащом, вообще без каких-либо системных бонусов. Правда, у него была приписка в описании, что он позволял сохранить тепло, но это и так было понятно, стоило только взглянуть на его толщину и плотность ткани. Правда, он тоже мог убираться в карту, что было достаточно удобно. В сранговом кольце Архонта тоже было не особо захламлено. Еда, вода, спальные принадлежности, сухие дрова для костра, а также различная одежа на все случаи жизни, ну и конечно кристаллы манайцы. Единственной интересной вещью в этом хранилище был D-ранговый лук, с изрядным запасом системных стрел. Еще один комплект брони, видимо на тот случай, если первый комплект будет поврежден, и пока тот будет ремонтироваться в карте, чтоб можно было воспользоваться его заменой. Пока они лежат в картах и ничего не весит, можно их и оставить. Тем более, что на них я нашел выбитую эмблему нашей школы, а значит, они производились в какой-то подконтрольной школе-мастерской. И если я направлюсь в тот мир, можно будет ее надеть, чтобы не отличаться от живущих там аборигенов. Тут же в хранилище нашлось немало различных золотых, серебряных и медных монет, с самыми разными изображениями. И судя по тому, как сильно они отличались, часть из них принадлежала к самым разным мирам или странам. Имелось у Архонта, конечно, и несколько карт стазиса, да, в одну из которых он собственно и предлагал мне переместиться. А также в хранилище находилось два достаточно интересных кольца. Кольцо великого мастера школы сверкающих мечей первого ранга, да, хранилище маны 1000 единиц. А это значило следующее, что Архонт уже успел упокоить как минимум парочку великих мастеров нашей школы первого ранга. Сам он, кстати, носил на пальце похожее кольцо, только с другим камнем и написанными символами. Кольцо великого мастера школы сверкающих мечей второго ранга, да, хранилище маны 2000 единиц. Очень захотелось надеть себе его на палец, да и все остальные тоже. Вот только если следующий охотник за моей головой увидит на мне подобный предмет, то изрядно напряжется и возможно даже не станет бросать мне вызов на поединок. Ну а кольца эти не имеют функции сокрытия. И даже более того, наверняка их положено носить на самом виду, чтобы все видели твой общественный статус. Немного разочаровало меня и главное оружие Альхара. Пускай и весьма неплохой, но все же D-ранговый меч. Я, если честно, рассчитывал увидеть у такого сильного бойца с ранговое оружие. Но как видно, хозяева его не сильно баловали. Еще с собой у него был хороший D-ранговый кинжал, вот в принципе и все. Следующие несколько дней я ожидал, когда вырабатываемая моей божественной силой энергия сможет наконец-то полностью заполнить хранилище в ранговых артефактах. Попутно с этим наблюдал за состоянием Алии и занимался завершением так и незакрытых дел. Например, у меня после последних повышений уровня остались так и не вложенные 8 очков характеристик. Вот я потихоньку и вкладывал их в свое основное тело. Сила. Плюс 2, 20, плюс 12 от боевой формы. Ловкость. Плюс 5, 20, плюс 15 от боевой формы. Ну и последнее очко характеристик я приберег для дальнейшего пробития барьеров духовной энергии. А еще как выяснилось, чтобы повышать характеристики, мне уже не обязательно было ждать отката умения не знающий боли D+. Теперь мне вполне хватало и его более слабой версии. Притупление боли, Е1-1. А дело было в том, что поднимать физические характеристики было уже не так больно, как раньше. И оно, в общем-то, было и понятно. Когда у тебя сила 6, и ты поднимаешь ее до 7, твой организм проходит кардинальную перестройку. А вот когда у тебя сила 16 и ты поднимаешь ее до 17, то изменения в организме уже не столь значительны, а стало быть, и болевых ощущений при этом будет уже гораздо меньше. Ну и еще все эти дни я тратил очки ОС, которых после столь успешной торговли и убийства Архонта у меня скопилось более чем предостаточно. 144-1040, 13-961-25 000. Первым делом по максимуму нужно было усилить свою защиту. А ведь некоторые такие навыки у меня все еще оставались всего лишь Е-ранга. Кожа дракона, Е, раз в 12 часов по вашему желанию, ваша кожа становится прочной и способной к самовосстановлению, срок действия способности 6 минут. Увеличенная прочность кожи хозяина, увеличено время действия умения, или непробиваемая кожа, Е, кожный покров пропитывается праной, значительно усиливая ее защитные свойства. Увеличение защитных свойств кожи. Улучшенная защита кожи против магического воздействия. Улучшенная защита кожи против физических атак. Тут же довожу их сначала до Д-ранга, а затем еще и поднимаю их уровень до второго. 101 040, 10 405 25 000. В результате получив следующее. Кожа дракона, Д, раз в 6 часов по вашему желанию. Ваша кожа становится невероятно прочной и способной к самовосстановлению, срок действия способности 15 минут, необыкновенная прочность и упругость кожи, и непробиваемая кожа, Д, кожный покров пропитывается праной, значительно усиливая ее защитные свойства, невероятная устойчивость, как против физических, так и против магических атак, а также к агрессивным средам и биологическим воздействиям. Ну вот, теперь если сочетать их с защитной аурой и броней ЦИ, так меня будет не пробить и без использования невероятно прожорливых сранговых навыков. Дальше для увеличения общей живучести я решил довести до максимума свои сопротивления следующим стихиям. Сопротивление холоду, Е, ваше тело гораздо легче переносит низкие температуры. Сопротивление огню, Е, ваше тело гораздо легче переносит высокие температуры. На это я потратил еще 3600 ОС, 101 040, 6805 25 000. В итоге получив иммунитет к холоду, Д, 1-1, ваше тело становится практически невосприимчиво к холоду, а также урону, наносимому при помощи этой стихии. Иммунитет к огню, Д, 1-1, ваше тело становится практически невосприимчиво к огню, а также урону, наносимому при помощи этой стихии. Дальше их, к сожалению, прокачивать было невозможно, и хоть абсолютной защитой это не назовешь, навредить мне при помощи этих стихий будет в будущем гораздо сложнее. И если то, как проверить свою устойчивость к холоду я не придумал, то вот с огнем это сделать было гораздо проще. Для этого разжег небольшой костерок и сунул в него руку. Да, руке при этом было горячо, но в принципе вполне терпимо. И когда я спустя полминуты вытащил свою кисть из огня, ожогов на ней так и не было. Чего не скажешь об оплавленных волосах. Видимо, моя устойчивость к огню их не касается. Не или у них она просто гораздо меньше, чем у основного тела. На этом, пожалуй, с защитой пока все. Что же касается того, что усилит мою атаку, так мне очень понравилось следующее умение. Духовная пуля, Е, конденсирует заряд ЦИ, а затем выпускает его в цель. Очень недооцененное мной умение. Притом у меня было два варианта таких умений, отдельно на ману и на ЦИ, и я очень надеялся, что при прокачке одного из них, они как бы соединятся, став универсальными, как и многие мои умения ранее. Притом для того, чтобы нанести урон хорошо защищенному противнику, оно было слишком слабое, зато с его помощью у меня получилось отлично разрушать более крупные заклинания врагов. Ну и самыми лучшими качествами подобной пули была неимоверная быстрота удара и невероятная экономичность. Ведь в каждый импульс я вкладывал не более сотни единиц магической энергии, а разрушал при этом атакующие меня конструкты, на которые противник тратил по 1000 и больше единиц. Например, от тех же самонаводящихся шаровых молний я всегда раньше просто убегал, или старался принять их на щит. Тут же можно будет просто расстрелять их такими пулями, потратив на это минимум своей энергии. Вторым атакующим умением я выбрал недавно изученное оглушение, Е, точечное воздействие мистической энергии на мозговые центры, вызывающие у жертвы потерю сознания. Радиус действия – от 0 до 10 метров. Внимание! Развитые существа смогут легко противостоять этому воздействию. В его настоящем виде умение было весьма слабым, но вот если как следует его прокачать, то уверен, оно будет отлично отвлекать даже очень сильного противника во время сражения. В итоге на то, чтоб развить до максимума каждое из них, у меня ушло 6000 ОС, 101 тысяча 40, 805 25 тысяч, но результат, как мне кажется, того стоил. Энергетическая пуля, Д, конденсирует заряд мистической энергии, с невероятной скоростью выпуская ее во врага. Возможность регулировать силу воздействия, а также стрелять очередями. При этом моя слабенькая пуля превратилась во вполне неплохое оружие, каждым выстрелом которого можно было легко калечить даже хорошо защищенных существ. Но главным было то, что скорость полета импульса еще более возросла, а это значит, что от такой пули просто невозможно будет увернуться. Оглушение, Д, точечное воздействие мистической энергии на мозговые центры, вызывающие у жертвы потерю сознания. Радиус действия от 0 до сотни метров. Возможность регулировать силу воздействия. Воздействие на разные центры мозга существ, направленные на создание дезориентации, временного паралича, оглушения. Внимание! Развитые существа смогут противостоять этому воздействию. Это умение стало тоже очень и очень неплохим. Конечно, их действия надо будет проверять уже на практике и только испытав делать соответствующие выводы. И вот, сказано, сделано. Очков ОС у меня уже не хватало для следующих моих задумок, поэтому я под прикрытием румера выбрался на охоту. И должен сказать, что на F-ранговых тварях мое оглушение действовало просто безотказно. По крайней мере, ящерица, которую я оглушил, замерев, так и не сдвинулась с места в течение целой минуты. Возможно, она простояла бы и дольше, но наблюдать за ней мне просто надоело, поэтому я быстро добил ее и направился искать более крупную цель. По дороге легко сбил с помощью этого навыка несколько крупных птиц. Они просто прекращали махать крыльями и падали на землю, и мне даже пришлось ловить их телекинезом, чтобы те не разбились. Не изверг же я, в конце концов, чтобы просто так зверюшек лесных губить. Другое дело, когда это делается ради опыта. Впрочем, достойный противник нашелся достаточно быстро. Адская гончая, Д, уровень 12. Молодое и невероятно быстрое создание само вышло на меня и двигалось сейчас по моим следам. И я был весьма рад подобной нашей встрече. Выбравшись на небольшой холм, с которого меня оказалось хорошо видно, существо, как мне показалось, довольно рыкнув, устремилась в атаку. Оглушение. Это умение получилось использовать примерно с 80 метров, так как большую часть расстояния до меня тварь преодолела, укрываясь в небольшой балке. Притом скорость у гончей была набрана неплохая, поэтому мой удар заставил ее полететь кубарем. И стоило ей остановиться, как она еще секунды 4 трясла головой и фыркала, пытаясь прийти в себя, после чего вновь устремилась в мою сторону. Оглушение. Точно такое же падение. Ничему-то она не учится. Но чтоб прийти в себя гончей уже потребовалось всего пара секунд. И, кажется, она сообразила, кто именно является причиной ее падений, так как, буравя меня свирепым взглядом, она утробно зарычала. Энергетическая пуля. Вот только это рычание быстро сменилось удивленным скулением, так как одна из передних конечностей твари оказалась серьезно повреждена. Мне же не понравилось то, что для выстрела нужно поднимать руку, целясь в противника. А это, должен сказать, весьма неудобно, да и враг, видя направленную на него кисть, понимает, что ты не собираешься просто помахать ему рукой и может просто телепортироваться в сторону, заблаговременно уходя от моей атаки. А если так, я являлся великим мастером меча и мог легко передавать энергию сквозь свое оружие. Поэтому, подняв меч, я ударил техникой с его острия. Энергетическая пуля. Серия энергетических пуль. Когда ты выпускаешь технику через свое оружие, которое и так было направлено острием к противнику, это будет для него гораздо более неожиданно, чем, если ты будешь тянуть в его сторону руки. Серия же сразу из 5 пуль разворотила грудь бедной животине, и я поспешил добить ее, чтобы та не мучилась. Внимание! Вы получили 504 ОС, 472 1040, 1177 25 тысяч. Чего-чего, а подобные одиночные создания мне уже точно не противники. Впрочем, энергии у меня теперь накопилось достаточно, чтобы попробовать осуществить то, к чему я так долго готовился, а именно снять с духовной энергии второй божественный барьер. Глава 38. Второй божественный барьер в духовной энергии. Основным условием для пробития второго божественного барьера в духовной энергии для меня были полностью заполненные хранилища этой самой божественной энергии в моих вранговых артефактах, так как именно с их помощью я и собирался преодолеть эту незримую преграду. Ну и плюсом у меня уже был опыт такого пробития, когда я, будучи в мысленной связке и присоединенной энергетической пуповиной, помогал Алии пробиться через точно такой же барьер. Конечно, можно было подождать, когда очнется напарница и уже попытаться делать это с ее помощью. Но немного подумав, понял, что толку от подобной помощи будет немного. Алия сама совсем недавно преодолела этот барьер, а значит запас энергии ЦИ у нее где-то в районе 26 тысяч единиц. А так как ее уровень зарождающейся души всего лишь второй, то ее духовная энергия значительно менее плотная, чем моя собственная. Запас же божественной ЦИ в хранилищах 75 тысяч единиц, и по качеству она значительно превосходит то, чем обладаем мы с напарницей, поэтому пробивать барьер так и так нужно будет только с ее помощью. А еще я помнил, чем прошлый раз закончилось пробитие такого барьера внутри пространственной каверны, поэтому выбрался на поверхность, точнее уселся все в той же самой пещере, где находился проход в каверну, только предварительно поставив на охрану выхода из пещеры Атланта с парочкой моих чемпионов. И вот я сижу в позе лотоса, усыпанный кристаллами ЦИ, и слегка нервничаю, готовясь к предстоящему событию. И первым делом добавляю последнее, оставшееся у меня очко характеристик в духовную энергию. Духовная энергия плюс 1, 250. Еще несколько секунд система оценивает мои действия, прежде чем предложить. Внимание! Вы желаете прорваться через второй божественный барьер в духовной энергии, 1000 ОС? Да нет, отбросив всякие ненужные сомнения, соглашаюсь, чувствуя, как духовная энергия начинает в моем теле бешеный круговорот. И вот когда ее скорость достигла некого, определенного значения, она ударилась о невидимую грань. При этом на этот раз я четко осознал, что силы этого удара явно не хватает, чтобы пробить ее. Поэтому щедро зачерпнул из артефактов божественную ЦИ и долбанул ей по этой невидимой преграде. Та, не продержавшись и мгновение, лопнула, а щедро собранная мной сила и дальше устремилась куда-то внутрь моей души, пытаясь буквально разорвать ту изнутри. Что тут поделаешь? Опыта в прорывах подобных барьеров у меня совсем немного, поэтому я зачерпнул для удара слишком много божественной силы, и теперь мне требовалось куда-то стравить ее избыточное внутреннее давление. Собрав свою волю в кулак, я со всей силы пытался удержать в себе эту энергию, так как при резком ее высвобождении меня может буквально разорвать. Секунда, вторая, третья. При этом часть бурлящих во мне сил я потихоньку выпускал во внешний мир, а какая-то часть и вовсе умудрялась усваиваться моей переполненной этой силой душой. Ви, 0. Оказывается, на это сдерживание я, сам того не замечая, дополнительно тратил энергию воли. Впрочем, внутреннее давление уже ослабло, до той степени, что уже не грозило порвать меня изнутри, и я, отдавший на эту борьбу практически все свои силы, погрузился в спасительное забытье. Румер стоял у выхода из пещеры и по приказу нового хозяина охранял вход. Тут же у самой стены неподвижными истуканами застыли две гигантские четырехрукие фигуры. Атлант всегда и сам считался гигантом, имея рост под 2,5 метра и будучи более метра в плечах, но по сравнению с этими массивными трехметровыми монстрами он и сам был словно подросток перед бывалыми воинами. Да и чего греха таить, он видел эти машины для убийства в деле и поэтому небезосновательно их опасался. И хотя благодаря приказу хозяина он мог управлять ими, лишний раз предпочитал их не дергать. Какой бы искаженный смертью разум ни находился в их головах, они имели такой параметр, как интеллект, и, следовательно, были разумны. И кто его знает, как они себя поведут, если он ненароком нарушит некую невидимую, но очень важную для них грань. В этот момент из пещеры за его спиной начала буквально выливаться огромными волнами незримая энергия. Атлант и сам обладал божественной силой, поэтому смог легко опознать ее проявление. Но такая мощь, что исходила из этой пещеры, будто ее обладатель настолько силен, что просто излучает ее в окружающее пространство. Насколько же в таком случае могущественен его новый господин, пробежала у него в голове шокирующая мысль. Последняя вышедшая из пещеры волна, казалось, заставила даже сам слой окружающего пространства слегка дернуться, но после этого все вновь успокоилось, вернувшись в свое прежнее размеренное русло. Движимый любопытством, Румер решил посмотреть, Что же именно там произошло? Да команда хозяина была охранять проход, но вряд ли он разгневается, если его телохранитель проявит должную инициативу, ведь вдруг человеку там внутри нужна его помощь. Притом Румер был рабом, сколько себя помнил, поэтому уже давно научился обходить неявные запреты своих хозяев. Вполне достаточно было лишь убедить себя, что ты идешь в пещеру для того, чтобы лучше выполнить его непосредственный приказ, как наказание от карты раба не последует. Конечно, такое не касалось явных нарушений, за что сразу обычно приходила нестерпимая боль. В самой пещере он обнаружил лежащего в куче частично оплавленных кристаллов ци человека. При этом на миг в душе Атланта зародилась подлая мыслишка. Подойти к нему, убедив себя, что тому требуется его помощь, а потом достать свой меч и одним ударом покончить со своим новым хозяином. Да, как только он попробует выхватить из пространственного хранилища меч, функционал рабской карты однозначно определит его действия как нарушение приказа и нашлет на него увеличивающуюся боль. Вот только Атлант уже научился терпеть ее приходы, так как прежний хозяин частенько воспитывал своих рабов с помощью этой функции. Да и протерпеть надо то всего пару секунд, пока системное оружие не осушит человека, а как это случится, функционал карты перестанет действовать и он станет свободен. Вот только он резко отбросил от себя эту подлую мысль. Его с детства приучали, что служить и защищать своего хозяина – это великая честь. Новый же хозяин был в сотню раз лучше прежнего заносчивого аристократа. Он сам предложил ему после службы свободу, что просто небывалая редкость. К тому же относился к Румеру как к члену своей семьи, без раздумий разделяя с ним свою изысканную еду и питье. Да и интуиция, самая развитая из характеристик телохранителя, будто предостерегала его от подобного шага, а прислушиваться к ней Румер себя уже приучил, так как та не раз уже спасала ему жизнь. Хотя и это все было не главное. Его новый хозяин был богоборцем, а в прежнем мире Атлант слышал всего о 5 таких существах, и то все они без исключения были полубогами и имели за 200-й уровень. И если один из этих героев все-таки погиб, то 4 остальных со временем так и стали младшими богами. Его же новый хозяин умудрился стать богоборцем, будучи всего лишь обычным человеком. А это значило, что если он не погибнет в одной из многочисленных схваток, то сейчас перед ним лежит еще один потенциальный младший бог, и Румер приложит все усилия, чтобы помочь своему хозяину достичь этого статуса. Ведь возвысившись, тот не забудет про своего верного раба. Очнулся я все в той же пещере. Вот только лежал я на какой-то тканевой подстилке, укрытой теплым шерстяным одеялом, а невдалеке потрескивал небольшой костерок, освещая своды и добавляя живое тепло в это сумрачное место. И это можно было объяснить только двумя способами: либо Лия все-таки проснулась, либо это сделал Румер. Тут же прошел в пространственную каверну, вход в которую находился здесь же, но девушка по-прежнему спала. Понятно. Так, а что там мне написала по итогу система? Внимание! Успех! Лимит параметра духовная энергия увеличен до 500. Внимание! Вы прорвались через второй божественный барьер духовной энергии. Внимание! Известность повышена на 3 единицы. 80. Подождите. Внимание! Духовная энергия естественным путем повышена на 4 единицы. 254. Внимание! Божественная энергия естественным путем повышена на 1 единицу. 126. Внимание! Плоть естественным путем повышена на 1 единицу. 116. Аво! Неплохо я так прокачался, посредством заполнения себя божественной энергией. Правда, после этого чуть ли не помер, да и до сих пор что-то как-то неважно себя чувствую. Внимание! Вы получили малое духовное отклонение. Ага, а это уже, видимо, последствия того, что я переборщил с этой самой силой. Внимание! Вы получили среднее духовное отклонение. Внимание! Вы получили большое духовное отклонение. Понятно теперь, почему мне так плохо. При этом остановись все на среднем отклонении, мне бы не сразу, но помог дар дочери Изура. Атака духовной энергии на какое-то время придется вовсе забыть, так как пользоваться ци при большом духовном отклонении категорически не рекомендуется. У меня, конечно, есть еще лечение, основанное на мане, но я, честно говоря, не уверен, что им можно будет залечить духовные травмы. Так, а что там может быть еще? Внимание! Ваша духовная энергия достигла 250 единиц. Внимание! Ваша душа становится прочнее на 20%. Ну, честно, так себе бонус. Хотя чем прочнее моя душа, тем больше у меня шансов вести вполне полноценную жизнь даже в виде духа после своей смерти, не боясь развоплотиться от любого чиха. Вот та же помощница Ли, что летает в виде духа. Какого интересного уровня зарождающейся души она успела достичь, что живет сейчас спокойно в виде обычной духовной оболочки и даже и не думает распадаться. Внимание! Теперь вы можете не только чувствовать, но и частично контролировать потоки ци внутри тел более слабых практиков. Весьма интересное описание. Впрочем, если я и так имею абсолютный контроль ци в радиусе около 30 метров, то логично предположить, что и ци в телах других существ, зашедших в этот радиус хоть частично, но должна была меня слушаться. Разве нет? Хотя тут наверняка опять есть целая куча нюансов. Жаль, что в связи со своей травмой поэкспериментировать у меня ближайшее время не получится. Румер. Хозяин, вы проснулись? Внизу чувствуется странное оживление местных тварей. Кречет. Сейчас буду. Стоило мне подойти к выходу из пещеры, как я сразу же подвесил в воздухе. Ментальный дух разведчик. Понятно. Видимо, мой прорыв не остался для местных тварей незамеченным, так как в зону, контролируемую умением, вливался поток крупных жизненных отметок, а я сейчас временно остался без одной из своих самых продвинутых мистических энергий. Ну, даже так беззащитным я себя никоим образом не чувствовал. И мы еще посмотрим, за кем из нас останется эта скала. Глава 39. Адские гончие. Впрочем, что смогут сделать против нас обычные твари? Когда ты слабый игрок, то они тебя, пожалуй, быстро догонят и сразу сожрут. Но когда ты продвинутый пользователь системы с кучей разнообразных навыков и обладающий приличным запасом магической энергии, то все эти создания моментально становятся всего лишь обычной дичью. Держи. Передал я своему рабу один из тяжелых ручных пулеметов, который в руках этого гиганта смотрелся словно игрушка. У Атланта уже был навык пользования земным оружием, а также я ранее передавал ему карту навыка «Летающая доска», поэтому добыча опыта с его помощью не должна быть особо сложной. А еще на этот раз для охоты я решил использовать летающую лодку архонтов. Благодаря тому, что я стал мастером меток, мне ранее удалось выявить две хитро спрятанные внутри техники метки, установленные на эту машину, и теперь нас по ней не должны были вычислить ее прежние хозяева. Также не забыл передать Атланту несколько ящиков с патронами для его ствола, а также под сотню кристаллов маны. После чего мы вылетели навстречу приближающимся к нам созданиям, калечим их из стволов, после чего добиваем системным оружием. Ну и, половина добытого тобой опыта, так и останется твоя, подбодрил я Атланта. Что касается вышедших на нас монстров, то это была весьма крупная стая адских гончих, да, притом достаточно солидных уровней. Впрочем, несмотря на свою невероятную силу и свирепость, эти существа не умели летать и не имели никаких дальнобойных навыков. Поэтому мы начали расстреливать их с относительно небольшой высоты, словно в тире. Сначала громадные псины пытались на нас кидаться, грозно скалиться и рычать, но что они могут сделать, когда враг расстреливает их с 10-метровой высоты? Главным для нас было случайно не прикончить этих созданий, чтобы не остаться без так необходимого опыта. Поэтому бить старались лишь по конечностям и задней части тела этих существ. Когда первая группа была буквально изрешечена, я, телепортировавшись вниз, вогнав в голову самой крупной из них свой клинок. Кстати, духовный заряд, которым я обычно добивал своих врагов, оказался сейчас недоступен, но я быстро нашел ему замену, используя для добивания мощный разряд электричества. Внимание! Вы получили 1102 ОС, 651 1040, 1225 тысяч. А что? Пожалуй, такая охота мне даже нравится. Тварь оказалась 21 уровня и сразу принесла мне целую гору опыта. Телепортация. Оружейная аура. Следующую атаку я направил в покалеченную заднюю часть отчаянно дергающейся рядом гончей, так как та, несмотря на тяжелые ранения, изготовилась к битве, раскрыв свою пасть, и целиться мечем в районе ее головы было просто-напросто опасно. Впрочем, если усилить мощность электрического импульса, то, по сути, нет особой разницы, в какую часть тела твари наносить удар. Внимание! Вы получили 840 ОС, 1071 1040, 1620 25 тысяч. Внимание! Вы получаете 53 уровень, 31 1060, 16 уровень, уже меньше, но тоже вполне неплохо. Следующими прыжками я добил еще 3 адских гончих, получив за них еще 2047 ОС, 1055 1060, 2643-25000. Атлант тем временем также прикончил немало противников, охотясь и добивая монстров по правую сторону борта нашей машины. Тут же телепортируемся обратно на наш транспорт и начинаем преследовать убегающих тварей. На этот раз уже добыча была не такая солидная, как в начале их расстрела, так как гончие начали разбегаться и нам приходится вылавливать их по одной. Притом немало времени уходило сначала на то, чтобы огнем из пулемета обездвижить существо, а потом уже телепортировавшись вниз добить его системным оружием. При этом использовать системные стрелы тут был не вышло. Эти создания были слишком живучие, чтобы стрела смогла быстро убить хоть кого-то из них в короткие сроки. Если же передавать вместе со стрелой энергию, так чтобы она взрывалась при касании цели, то сама стрела при этом уничтожалась, а следовательно, опыта при этом я также бы не получил. Тут же замечаю главаря этой стаи, который разительно отличается от своих собратьев, отливающий стальным цветом костяной брони и гораздо более крупными габаритами. Серый цербер, значок защиты авторского права, уровень 9. Эта тварь оказалась бронированная и невероятно быстрая, что попасть по ней из пулемета было большой проблемой, а те пули, что все-таки находили свою цель, утопали в голубоватом мареве защитного поля, окружавшего этого монстра. Поэтому я приказал перенести огонь на менее защищенные цели. Да и благодаря малому уровню Цербера с высокоуровневых гончих опыта можно было получить даже больше, чем с него. Вот только наша безопасная охота вскоре подошла к концу. Практически полностью перебитая нами стая спасалась бегством в направлении небольшого холма. И вскоре я понял, почему они это делали. С той стороны возвышения выкатилась целая орда адских гончих, а на сам холм вышло сразу несколько Церберов, среди которых возвышался настоящий гигант. Серый цербер, значок защиты авторского права, уровень 42. Притом остальные церберы, что тились вокруг своего лидера, выглядели рядом с ним будто щенята, мнущиеся у ног взрослого волкодава. И первое, что сделала эта тварь, так это испустила пробирающий до мурашек жуткий вой, накрывший собой, казалось, всю близлежащую долину. Я же благодаря своему продвинутому сродству с пространством буквально чувствовал, как от гиганта исходят волны, которые, казалось, расшатывали саму нашу реальность. Внимание! Вы находитесь в зоне действия нестабильного пространства. Обрадовала меня система. Вот те на, это всего лишь собачки, говорили они. Они умеют лишь бегать и гавкать, говорили они, вспомнились сразу слова, где-то слышанные мною. К слову, умение, которое использовал вожак стаи, не блокировало пространство, но делало его слой нестабильным. Нашу лодку, например, начало резко качать из стороны в сторону, будто она попадала в некие воздушные ямы. Телепортация тоже была, в общем-то, доступна, вот только поручиться, что конечная точка перемещения окажется в нужном месте, я бы уже не смог. Тут же развернул ставшую вдруг трудноуправляемой посудину в сторону нашей скалы. Самое ужасное в этой ситуации было то, что Алия лежит сейчас в пространственной каверне, вход в которую из-за нестабильности нашего пространства сейчас тоже перекрыт. А значит, я не смогу забрать ее и сбежать. Да там она находится в полной безопасности, но только до тех пор, пока эта пространственная полость активна. Потом я обычно их перезапускал, так как время ее существования было не особо велико. Что же случится с человеком, оставшимся внутри, когда она схлопнется? Мне даже страшно было подумать. Кое-как на постоянно, словно ныряющий в невидимые ямы и готовый в любую минуту рухнуть на землю летающей лодки, я добрался до нашей скалы, после чего убрал ее в хранилище, а взамен дополнительно призвал новую боевую единицу в виде вампирши, а вместе с охраняющими вход чемпионами это была уже достаточно грозная сила. Так, впятером мы отбили несколько первых атак тварей. Плюсом на нашей стороне было то, что сражались мы на уступе, и хоть адские гончие, использовавшие магическое усиление своих когтей, легко словно глину продавливающих камень, добирались до нас, делали они это не слаженно и не одновременно. Я же использовал для их убийства копье высшего стража, значок защиты авторского права, иногда просто метая его, после чего вновь призывая его в назад в руку. Впрочем, видя, что небольшие передовые стаи так и не могут пробить нашу оборону, вожак протяжно завыл, после чего сразу все гончие кинулись в сторону нашего убежища. Встретил ударом копья самую быструю из вскарабкавшихся к нам тварей, выпуская в нее очередной разряд электричества. Внимание! Вы получили 840 ОС, 1383-1100, 3087-25000. Внимание! Вы получаете 56 уровень, 283-1120. Сам про себя подивился, ведь я взял во время этой не самой длинной битвы уже несколько уровней. Вот только сейчас не до подсчетов добытого опыта. Учитывая, что к адским гончим присоединились и церберы во главе с вожаком, не факт, что победа в этой схватке останется за нами. Эти создания словно были созданы для ближнего боя, имели защитные поля, усиленные магией когти и зубы, а по физическим параметрам с ними могли сравниться, если только наши немертвые чемпионы. И это я еще не считаю их вожака, который, как мне кажется, с легкостью разорвет любого из нас. Единственный выход, который я видел в этой ситуации, это попытаться сбежать и увести стаю за собой, а потом уже попробовать вернуться к входу в пространственную каверну за Ильей. Хотя, купол праха. После моего прорыва божественной энергии в артефакте осталось совсем немного, но ее все же хватило на то, чтобы поставить купол радиусом в 50 метров, пускай и всего на десяток минут. Самое главное, что этот купол возник прямо перед основной массой прущих вперед гончих, и те с разгона стали врезаться в эту смертоносную преграду, а мое хранилище начало наполняться халявным идущим от купола опытом. Жалко, конечно, что он передает только 10% жизненной силы убитых существ, но и так за счет количества ворвавшихся в него тварей поток поступающего опыта был просто огромен. Кстати, вожак, также влетевший в появившийся перед ним купол, сумел выжить, моментально отпрыгнув назад, после чего он своим рыком остановил дальнейшую атаку своих сородичей. А еще на нашей стороне преграды осталось 7 адских гончих и один из молодых церберов, успевших ранее пересечь эту невидимую преграду. Поняв, что остались без подкрепления, они тем не менее не отказались от атаки и сейчас не спеша карабкались к нам, пригнув головы к камню и утробно рыча. «А вы, я здесь смотрю, как обычно веселитесь», — вдруг раздался сзади веселый и до боли знакомый голос Ильи. «Ну а тебе лишь бы только поспать», — радостно поддел ее я. «Еще немного и пропустила бы все веселье». «Ну, это вряд ли», — буквально оказавшись возле меня, шепнула мне на ухо напарница, после чего поцеловала меня в щеку и сразу перенеслась обратно. «Стоп, ты что, перемещаешься? Здесь же повсюду искривленное пространство», — удивился я. «А, брось», — отмахнулась девушка, послав в воздух какую-то незримую волну, которую я тем не менее еле-еле смог ощутить. «Внимание! Пространство стабилизировано», — отреагировала на это система, — «а жить становится все интереснее и интересней», — только и успел подумать я, принимая на копье первую из кинувшихся на меня тварей. Глава 40. Да, пространство. «Внимание! Вы получили 735 ОС, 651-1120. 5434-25000. Гончая буквально сама нанизалась на мое оружие. Тут же слева от меня появился атлант, приняв следующего монстра на магическую защиту, после чего, используя одно из своих усилений, метнул в него копье. А вперед навстречу подползающим к нам тварям промчались чемпионы. Молодой цербер же схватился в рукопашную с вампиршей. Та на невероятной скорости кружила вокруг монстра, используя полеты и телепорты. Вот только вокруг пса постоянно вспыхивало защитное поле, поглощая энергию ударов ее клинков, а когда клинки Назиры все же умудрялись его пробивать, они упирались в серебристую непробиваемую броню твари. Что ни говори, а хоть и навыков у монстров не так уж и много в отличие от остальных разумных, но, тем не менее, то, что у них имеется, настолько развито, что порой с лихвой компенсирует превосходство над ними игроков. И даже тут вампирша, имея с ним одинаковый ранг и гораздо более высокий уровень, никак не могла его одолеть. Что же касается силы и ловкости, то в них цербер значительно превосходил мою рабыню. Как ни странно, точку в этой партии поставила моя напарница. После очередного обмена ударами цербер на мгновение застыл, примериваясь, как бы лучше ухватить верткую нежить. И в это мгновение напротив его морды пространство будто пошло волнами, и из него прямо в глаз твари воткнулся меч, по которому тут же прошел убийственный импульс. После этого животное замертво повалилось на землю. Стоило нам добить оказавшихся внутри купола праха псов, как я сразу вспомнил о том, с чего именно началась наша охота, поэтому вновь вытащил из хранилища летающую лодку, и как только мы поднялись на ней к верхней части купола, отменил его работу. Вожак тут же издал свой искривляющий окружающее пространство вой, но Илья выпустила встречную волну, нейтрализовав это воздействие. После этого вожак ударил по нам чем-то вроде мощного дистанционного импульса, стремясь во что бы то ни стало сбить нашу машину, но выпущенная ему навстречу оплеуха Джейра разбила действие и также нейтрализовала его воздействие, а после мы обрушили на него целый рой дистанционных атак, наглядно показав, что в бою на расстоянии он против нас никак не вытянет. Осознав это, чудовище пустилось в бегство, а вслед за ним в рассыпную бросилась и вся его стая. Самого вожака при этом преследовать не имело смысла, уж больно непробиваема была его защита, да и попасть в столь быстрого и ловкого зверя, несмотря на его колоссальные размеры, было то еще проблемой. Вот только остальных гончих это не касалось, поэтому мы устроили на них славную охоту, положив еще примерно несколько десятков этих тварей. Остатки же крупной стаи забились в норы, которыми, как оказалось, изобиловала вся эта местность. Ну а лезть следом за ними в них мы по понятным причинам не стали. Одно дело расстреливать их с безопасного расстояния и совсем другое попробовать залезть вслед за ними в узкую дыру. В любом случае сегодняшний день принес нам немалые объемы опыта. Румер и Назир умудрились взять сразу по два уровня. Чемпионы могли похвастаться сейчас 8 и 9 уровнями соответственно. Во время скоротечной охоты у меня просто не было времени отбирать у них опыт, чем мои юниты смогли в полной мере воспользоваться. Алия вообще добила свой уровень до 65-го, и это несмотря на то, что присоединилась к нам позже всех. А дело было в том, что в отличие от нас она не телепортировалась вниз, чтобы добить очередного подранка, а создавала небольшой микропортал, через который клинком прямо с лодки убивала гончих. Я же после сбора лишнего опыта с моих юнитов мог и сам похвастаться неплохим балансом. 71-1160, 10614, 25000. И да, сам я был теперь 58 уровня. Все следующие дни я залечивал свое большое духовное отклонение. Для этого улучшил лечение, D+ до 2 уровня, взяв в качестве улучшения лечение магических и духовных травм. 101160, 9643, 25000. И должен сказать, что, даже используя это исцеление на себе каждый час, понизить уровень большого отклонения до среднего, мне удалось только спустя почти неделю. И то, наверное, только благодаря великому исцеляющему посоху волшебницы D+, который я также при этом на себе использовал. А на среднем отклонении появилась возможность уже осторожно пользоваться даром дочери Изура, несмотря на то, что он тоже потреблял ци. Ну и кроме своего лечения я, конечно, постоянно занимался с Ильей. Как выяснилось, стоило девушке довести свою божественную родословную до 10, как в ней началось пробуждение наследственной линии крови, что ей досталось от отца. Как говорил Артериус, врач, к которому я носил лечить девушку, абсолютно всем детям достается примерно одинаковое наследство от их отца. У полубогов оно выражено в их расе и огромном количестве изначальных характеристик, а также большом объеме божественной энергии, что они имеют с самого рождения. У эльфов в бессмертии и родовом даре. Тем же, кто родился атлантом или архонтом, этот дар надо сначала еще раскрыть. Так вот, даром Алии оказалось невероятно высокое понимание концептов пространства. Именно поэтому она и слегла на столько дней, в которые ее мозг как бы впитывал в себя всю эту огромную информацию, попутно сам немного перестраиваясь под этот концепт. Насколько я знал, когда твое понимание концептов пространства достигает определенной величины, система фиксирует это и дает тебе так называемое сродство с пространством, D. И вместе с сродством с электричеством это один из моих самых развитых параметров в этой сфере, так как я успел поднять его уже до 4. Так вот, если и дальше изучать пространство, медитировать и всячески пытаться его осознать, то это сродство может достичь 5, после чего шагнуть на качественно новую ступень, называемую DAO пространство, значок защиты авторского права. Именно в такое DAO мне необходимо, кстати, перевести все свои сродства, чтобы попытаться стать когда-нибудь императором школы сверкающих мечей, значок защиты авторского права. И как выяснилось, эти самые DAO пространства, значок защиты авторского права, тоже имеют свои уровни. И вот, достигнув 5 уровня DAO, это понимание можно уже попробовать перевести в полноценный аспект пространства, В. Аспект это уже то, на чем специализируется какой-то определенный младший бог. Скажем, бог молнии имеет аспект электричества, а бог целитель аспект магии жизни и тому подобное. Так вот, у Алии сейчас было DAO пространство, S, 5-5, и, по сути, она была близка даже к тому, чтобы получить полноценный аспект. Вот только ей для этого, видимо, не хватало каких-то определенных условий. Но и даже так, пространство теперь для нее было, можно сказать, естественной средой обитания. Ей не обязательно было знать какие-то сложные формулы для того, чтобы создать портал или куда-то переместиться. Она просто хотела этого и понимала, как и что именно для этого надо сделать. Словно человек, однажды научившийся дышать, не задумывается над тем, какие мышцы ему надо напрячь, чтобы сделать очередной вздох. Он просто берет и дышит. И еще девушка понимала, что не получи она от меня кровь младших богов, она бы никогда не смогла раскрыть весь свой потенциал, и поэтому пыталась по-своему меня отблагодарить, стараясь всячески повысить также и мое понимание этого концепта. Для этого мы, будучи в мысленной и магической связке, периодически создавали некоторые известные нам заклинания. Я же старался при этом уловить, что именно и как делает моя напарница, после чего пытался сам это повторить. И должен сказать, что даже имея продвинутое сродство с пространством, некоторые вещи понять у меня просто не получалось, а что-то я вроде и понимал, но когда начинал проделывать это сам, результат получался гораздо хуже, нежели то, что мне показывали. И я просто невероятно благодарен Алии за то терпение, с которым она раз за разом буквально разжевывала мне, что и как необходимо правильно делать, чтобы получить некий конкретный результат. Начали же мы с ней с улучшения умения пространственная каверна D+. Алия теперь могла, как угодно, перестраивать эту искусственную полость, и я пытался хоть как-то повторить эти ее успехи. Так вот, со временем я также понял и смог вполне себе создавать любые причудливые комнаты в этой пространственной каверне, расположенные в самых различных плоскостях. Сама каверна теперь у меня становилась практически стабильной, и находиться в ней уже можно было почти до полугода, а также прямо из нее создавать дополнительные выходы в радиусе километра от изначального входа в полость. В дополнение к этому, между разными кавернами я даже научился создавать порталы, что было просто идеальным средством, необходимым, чтобы сбить со следа любого возможного преследователя. Ты создаешь в разных точках две такие стабильные каверны, после чего преследуемый врагами заходишь в одну из них и через портал переходишь во вторую, расположенную совсем в другом месте, после чего дистанционно разрушаешь первую полость, и все, выследить, куда именно ты ушел, становиться просто невозможно. В конце концов даже система признала мои новые знания, повысив в итоге ранг этого умения. Внимание! Вы самостоятельно повысили ранг умения пространственная каверна D+, до пространственное логово S+. Пространственное логово S+, позволяет обладателю создать в подпространстве логово, в котором в полной безопасности могут находиться живые объекты. Приблизительный объем пространственной полости вариативен и зависит от количества затрачиваемой вами энергии. Время существования пространственной полости от 0 до 150 дней. Существует возможность создавать дополнительные выходы из своего логова. Внимание! Владельцу или другим находящимся в каверне существам следует в обязательном порядке покинуть свое логово до того момента, как внутреннее пространство схлопнется. Стоимость создания логова вариативна и зависит как от времени его существования, так и от внутренних объемов. Притом, судя по тому, что она изменила название этого умения, подобные его продвинутые версии реально где-то существовали. Следующим умением, которое мы взялись дорабатывать, была моя портальная сеть D+. Первым делом девушка смогла донести до меня, как именно можно устанавливать практически неограниченное количество якорей. Кстати, как выяснилось, добивала она адских гончих с помощью отредактированной версии этого умения. Притом в радиусе полукилометра ей для создания порталов вообще никакие якоря не были нужны, так как она буквально чувствовала это окружающее пространство. У меня такое, конечно, не получалось, поэтому убивать своих противников в спину через небольшие порталы я смогу еще не скоро. Ну, точнее сказать, я уже сейчас такое могу, но для этого надо сначала установить сзади врага якорь, представить форму и размеры портала и потом начать его открывать. На все на это у меня уйдет гораздо больше внимания, энергии и, самое главное, времени. А именно последнего, как правило, тебе в битве и не хватает, так как противник не будет стоять и ждать, когда ты закончишь проделывать все эти свои хитрые манипуляции. Следующей проблемой, которую мне удалось решить, так это увеличение расстояния между порталами. Для этого, оказалось, достаточно строить переход через более глубокие слои пространства. Да, энергии при этом затрачивалось больше, зато так можно было построить портал на расстоянии до 15 тысяч километров. А если учесть, что радиус Земли чуть больше 6000 километров, а большинство обитаемых миров не намного превышают размерами нашу планету, а некоторые даже и уступают ей, что теперь я могу перемещаться в любую точку в пределах одного мира. Внимание! Вы самостоятельно повысили сродство с пространством плюс 1.5. Внимание! Вы находитесь на грани познания Дао. Внимание! Вы самостоятельно повысили ранг умения портальная сеть D+, до уровня планетарная сеть С+. Планетарная сеть С+, позволяет создавать порталы по заранее намеченным якорям. Дальность точек входа и выхода не может превышать 15 тысяч километров. Время работы портала от 1 секунды и до 1 часа. Стабильность. Для того, чтобы разрушить портал сторонним силам, придется приложить существенные усилия. Затраты энергии вариативны и зависят от многих факторов. Такие сообщения выскочили практически одновременно. Стоило мне только отладить свою портальную сеть. И что интересно, хоть мое сродство с пространством в результате все же и поднялось до максимального значения, да, пространство я так и не получил. Впрочем, до обозначенного артефактором числа остался всего один день, поэтому все оставшиеся до поездки к нему время я решил побездельничать. Проснулся я с рассветом, с улыбкой вспоминая вчерашний день, когда мы, напившись эльфийского вина, начали распевать песни, что я успел, будучи еще на земле, закачать себе в телефон. Мельница, Король и Шут, кино и весь прочий репертуар был нами в этот вечер не раз исполнен. Алия не знала текста песен, но вот припев запоминала с первого раза и далее уже так же с энтузиазмом подпевала мне. Я же только и рад был произвести на нее хорошее впечатление, втайне радуясь одному из моих некогда бестолковых приобретений — популярные песни Земли, F, сделавшим меня весьма неплохим певцом. Впрочем, отдохнули и хватит. Сегодня истекает срок, который озвучил нам артефактор, а значит, наши вранговые клинки из клешней младшего бога должны быть уже готовы, и мне просто не терпелось их скорее забрать. А с другой стороны, было в душе какое-то смутное беспокойство, когда я думал о поездке к нему. Вот почему-то не хотелось мне к нему ехать. Может, эта прокачанная интуиция так мне намекает о грядущих неприятностях, не знаю. Но оставлять Архонту подобное оружие я не собираюсь. В крайнем случае, если он решит все-таки напасть вместе с подчиненными ему эльфами, придется пожертвовать своими чемпионами и древним стражем Дуарата, выпустив их отвлекать на себя внимание, а самим попытаться сбежать. Ну а учитывая, что Алия теперь сильнейший адепт пространственной магии, думаю, с тем, чтобы быстро отступить, проблем возникнуть уже не должно. Быстренько позавтракали и, облачившись в броню, выдвинулись в дорогу. Напарница тоже была какой-то сумрачной. Я чувствую какую-то смутную угрозу. После некоторого молчания проговорила она мне: «Считаешь, стоит ждать западней от Архонта, или может нам перенести визит?» «Не знаю, но думаю, попытайся мы и дальше тянуть время, так сделаем только хуже». «Нет, оставлять оружие из-за этого нельзя, да и не чувствую я угрозы для своей жизни, тут что-то другое сейчас сделаю — сеть из стабильных пространственных каверн, на случай нашего внезапного отхода», — предложила девушка. «Хорошо, делай», — согласился я. Эпилог. Дорога до замка Ролага у нас не заняла много времени. Еще во время прошлого посещения этого места я оставил якорь в десятке километров от его цитадели. Поэтому мы переместились к нему порталом и оставшееся расстояние прошли пешком, чтобы не привлекать к себе внимание толпящихся на рынке перед входом в замок игроков. На самом рынке мы не стали задерживаться, проигнорировав различных зазывал у своих палаток, и сразу перешли к мосту, где дежурила та самая стража, что и прошлый раз. Только на этот раз в их взглядах не было и капли той пренебрежительности, что была при первой нашей встрече. Они одновременно поклонились, после чего тот, что ниже уровнем, отошел в сторону, а старший вышел мне навстречу. «Мастер ждет вас, господин, и просил проводить вас к нему», — с каким-то непонятным почтением в голосе проговорил он. «Не знаю, что ему обо мне рассказали, но от этого он явно впечатлился». «Хорошо, показывай дорогу», — согласился я. Пока что все шло достаточно неплохо. По крайней мере, никакой даже скрытой агрессивности в его взгляде я не заметил. Впрочем, судя по хмурому лицу Алии, неведомая опасность, о которой предупреждал ее сранговый навык, так и не миновала. Эльф провел нас через целую сеть переходов в большой зал, украшенный расписными колоннами. Весь пол был устелен мягкими коврами, а по периметру стояло несколько удобных возвышений, застеленных тканями. Не знаю, что это было за место, но у меня сложилось мнение, что это что-то вроде VIP-приемной для очень важных гостей, а столики, перед лежанками наполненные фруктами, только дополнили меня в этом впечатлении. «Приветствую вас, владыка», — вышел, поклонившись нам навстречу Архонт. «Ваше оружие готово, это хорошо, показывай», — обрадовался я. Все же я подсознательно был готов к тому, что тот начнет юлить и рассказывать про неожиданно возникшие трудности и тому подобные препятствия. По воздуху ко мне подплыли две оружейные карты, которые я с легкостью поймал. Видимо, Архонт тоже владеет телекинезом, что при его-то уровне совсем не удивительно. Ну-ка, посмотрим. Уменьшение веса. Это умение лишает 90% веса не только меня, но и все то, что я буду держать в своих руках. А теперь извлекаю новый клинок из карты. Гигантская конструкция, материализовавшаяся у меня в руке, возникла параллельно полу, и хоть я и был готов ее подхватить, все же с трудом удержал рукоять. О каком-то балансе в этом оружии при этом даже речи не шло. К гигантской, тяжеленной клешне сейчас снизу крепился достаточно мощный шест длиной 1.2 метра из неизвестного сероватого металла. Ну а сама конструкция больше походила на некое странное копье, нежели на меч. Впрочем, имея неимоверную силу, махать таким монстром уже было вполне возможно. Вот только я при всей своей силе, хоть и удержал его за рукоятку, махать в бою таким предметом бы, пожалуй, не смог. И это не скрылось от глаз Архонта, который едва заметно улыбнулся. Ведь сама клешня была значительно тяжелее рукояти и многократно перевешивала ее. Ну а в целом оружие, несмотря на 90% снижения веса, весило килограмм под 30. Да, оружие получилось не самое простое, но подобные этому образцы реально существовали. Улыбнулся он. Так, а если помочь себе телекинезом? На сранге я уже мог спокойно поднимать с его помощью предметы, равные своему собственному весу. Ну а если вспомнить червя, то тот вообще, используя этот дар, поднимал и закидывал в себя что угодно. Я обхватил рукоятку незримой силой, и вуаля! Теперь я уже вполне спокойно могу держать его в руках, попробовал крутануть вокруг себя. Пока немного коряво, но в целом, если приловчиться рубить таким врагов, уже будет вполне реально. Ну, или хотя бы просто их им добивать. Достал из карты второй клинок, сразу подхватив его телекинезом. А что, неплохо. Алия его пока передавать не буду, не солидно получится, если она даже не сможет его поднять. Так, а что у него с характеристиками? Я чувствую какую-то неявную опасность, и она усиливается, раздался в голове мысленный крик напарницы. Я вам не помешаю, раздался вдруг сзади мягкий женский голос. Но, несмотря на его мягкость, в нем было столько силы и неведомой мощи, что возникало чисто интуитивное желание склониться перед его обладательницей, упав на колени. И резко обернувшись, я увидел того, кто это произнес. Сапфир, младшая богиня, В, уровень 1. Только и смог проговорить я, на что-то очень мило улыбнулась. Действительно неплохое оружие. Вот только не в тех руках оно так и не сможет принести своей пользы. После чего посмотрела на замершую в оцепенении Алию, верно, сестра. Конец 10-й книги.